Глава вторая. В эпоху пропаганды. Жить по-нашему или рождение Чучхе. КНДР часто описывают как коммунистическое государство. Однако это не совсем правильный подход. Отчасти потому, что частный сектор играет огромную роль в экономике страны. А отчасти и потому, что КНДР уже давно официально не считает себя государством, основанным на принципах марксизма-ленинизма. Хоть при этом постоянно подчеркивает свою верность социализму. Например, на прошедшем в мае 2016 года съезде Трудовой партии Кореи, ТПК, ее идеологическая задача была определена так. С высоко поднятым знаменем кимирсенизма-кимченеризма до конца свершить дело социализма, революционное дело Чучхе. Конечно, когда в 1948 году была формально провозглашена Корейская Народная Демократическая Республика, никакой неопределенности по поводу ее идеологической ориентации не существовало, и ни о каком кимирсенизме речи не шло. ТПК в своей программе прямо указывала, что исповедует марксизм-ленинизм. Более того, даже само официальное название страны не оставляло сомнений в ее идеологической ориентации. В те времена вновь возникшие социалистические страны именовали себя странами народной демократии. Это название тогда подразумевало, что данная страна осуществляет переход к социализму советского образца, но при этом социализм в ней еще только устанавливается, так что по своему уровню развития она уступает Советскому Союзу. Называя себя страной народной демократии, то или иное государство идеологически обосновывало свою готовность следовать фарватере СССР, не ставя при этом под сомнение лидерство Москвы. Однако Ким Ир Сен, полевой командир корейских партизан в Маньчжурии, ставший в 1942 году офицером Красной Армии, с самого начала своего правления не был доволен таким положением вещей. И сам он, и его окружение были не только, а возможно и не столько коммунистами, сколько националистами. В юности эти люди уходили в партизаны, рисковали жизнью и шли на немалые жертвы, в первую очередь не ради абстрактных идеалов всеобщей справедливости и земшарной республики Советов, а во имя мечты о Новой Корее, сильном, процветающем и свободном от любого иностранного диктата государстве. Ким Ир Сену, как и миллионам молодых корейских, китайских и вьетнамских националистов в 1930-е годы, казалось, что построить такое государство будет проще по коммунистическим рецептам. Однако их мотивация оставалась во многом националистической. Им нужно было не абстрактное счастье для всех и немедленно, а куда более конкретное счастье для своей страны и ее народа. Именно эта мотивация и делала столь непростыми отношения между Ким Ир Сеном и Советским Союзом. Многие коммунисты в правящих партиях Восточной Европы были поначалу искренне готовы жертвовать национальными интересами своих стран, уступая Москве и считая, что это необходимо ради достижения главной цели – мировой революции. Ким Ир Сен, как, впрочем, и большинство его соратников, относился к СССР куда более прагматично и вел свою игру, стараясь, однако, это не афишировать. Поэтому он с самого начала своего правления стал осторожно ограничивать советское влияние в высшем руководстве КНДР. Начало десталинизации в СССР поставило его власть под угрозу, но в то же время создало и возможности для выхода из-под советского контроля. С одной стороны, в августе 1956 года Ким Ир Сен чуть не потерял власть в результате заговора высших чиновников, которые настаивали на том, что КНДР должна последовать примеру СССР и начать борьбу с культом личности. С другой стороны, конфликт СССР и Китая дал Пхеньяну возможность на протяжении десятилетий маневрировать между двумя гигантами, получая помощь от обеих великих держав и не давая ничего взамен. На первых порах, пока Пхеньян склонялся к союзу с Китаем, Руководство ТПК позиционировало себя как защитника чистоты истинного марксизма-ленинизма от ревизионистских искажений, которые были внесены в него новым руководством КПСС. После того, как в 1965 году отношения с Китаем ухудшились, речь стала идти не только об угрозе, исходящей от советского ревизионизма, но и об угрозе китайского догматизма. Однако в долгосрочной перспективе политика лавирования между Москвой и Пекином требовала более серьезного идеологического основания, и оно было сформировано идеями Чучхе. Впервые термин «Чучхе» был использован в речи, произнесенной Ким Ир Сеном в декабре 1955 года, на самом раннем этапе кампании по искоренению советского влияния. В своем выступлении он говорил, что необходимо подчеркивать национальные традиции, вывешивать картины корейских, а не советских художников, изучать корейских поэтов, а не Пушкина и Маяковского. И описал все это выражением «установление Чучхе». Кстати сказать, сотрудники советского посольства, внимательно следившие за ситуацией, сообщили, что термин в широкий оборот решил пустить не сам Ким Ир Сен, а его советник по идеологии Ким Чхан Ман, который, как было тогда сказано по этому поводу в посольском отчете, очень этим гордится. Впрочем, изобретатель официальной идеологии кончил плохо. В середине 1960-х он бесследно исчез с политической арены, а его имя было запрещено к упоминанию. Термин «Чучхе» был превращен в идеологию, точнее, в некое ее подобие, в середине 1960-х годов. Участвовать в советско-китайском конфликте Ким Ир Сен не собирался, и в этой ситуации ему было необходимо обзавестись идеологией, которая могла бы обосновать его претензии на нейтралитет. Причем нейтралитет с оттенком, так сказать, собственного теоретического превосходства. Поэтому в середине 1960-х северокорейские идеологи попытались превратить Чучхе в относительно проработанную идеологию. Объективно говоря, особой проработанности не получилось. По большому счету, все идеи Чучхе сводятся лишь к нескольким предложениям, которые беспрерывно и в разных комбинациях повторяются в северокорейских идеологических текстах. Большая часть из них – это просто банальности. Человек – мера всех вещей. Народные массы являются хозяевами истории и тому подобное. Впрочем, никакой глубины от идей Чучхе изначально и не требовалось. Было важно само их провозглашение, как сигнал идеологической независимости КНДР. В начале 1970-х северокорейское руководство, в котором к тому времени большую роль играл Ким Чен Ир, старший сын и наследник Ким Ир Сена, предприняло попытку порвать с марксистско-ленинским идеологическим наследием. На первых порах идеи Чучхе подавались как местный вариант марксизма, или, если цитировать Конституцию КНДР 1972 года, творческое приложение марксизма-ленинизма к корейской действительности. Но в начале 1970-х северокорейские идеологи, включая и самого Ким Чен Ира, уже заявляли, что идеи Чучхе не просто вариант марксизма, а новая и универсальная прогрессивная теория. Тогда некоторое время в Северной Корее официально полагалось считать, что марксизм – это прогрессивное учение времен раннего капитализма, ленинизм – учение времен империализма, а кимирсенизм – в целом синонимичный идеям Чучхе. Это вершина мировой прогрессивной мысли, учение времен национально-освободительных революций. Ким Чен Ир тогда подчеркивал, что между кимирсенизмом и марксизмом существует принципиальная разница. Впрочем, эта линия не получила своего развития и в конце 1970-х была свернута, так что в более поздние периоды отношения между идеями Чучхе и марксизмом-ленинизмом остались не совсем проясненными. Скорее всего, подобный откат был связан с тем, что радикальные заявления могли негативно повлиять на отношения Пхеньяна с другими социалистическими странами, которые в то время все, по крайней мере на словах, являлись марксистско-ленинскими идеократиями. Тем не менее, с конца 1960-х годов количество упоминаний марксизма-ленинизма в северокорейской официальной печати неуклонно сокращалось. Большинство работ Маркса и Ленина в КНДР убрали в спецхран, оставив для широкого пользования ограниченный набор соответствующим образом отредактированных текстов бывших основоположников. Все большую роль в северокорейской идеологии стал играть корейский традиционный этнический национализм, восходящий к началу XX века. Следуя указаниям сверху, северокорейские историки стали изо всех сил доказывать, что все корейское является самым древним и самым замечательным. После распада СССР уже начавшийся формальный отход от марксизма-ленинизма в идеологии ускорился, хотя полностью завершен он был уже в начале правления Ким Чен Ына, нынешнего руководителя страны и третьего правителя из семьи Ким. На практике в официальной пропаганде по-прежнему подчеркивалось то, что КНДР является социалистическим государством. Однако куда больше внимания уделялось его национально-корейскому характеру. В декабре 2002 года с первых страниц северокорейских партийных газет исчез присутствовавший там с момента их основания лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В 2009 году из Конституции КНДР были удалены все упоминания о марксизме и коммунизме. Например, в статье 59, в которой раньше речь шла о формировании нового коммунистического человека, теперь говорится о формировании нового чучхейского человека. В 2012 году с главной площади Пхеньяна, которая, конечно, носит имя Ким Ир Сена, были убраны портреты Маркса и Ленина, находившиеся там более полувека. Впрочем, ни в коем случае не надо считать, что марксизм-ленинизм подвергнут в КНДР анафеме. Его просто оттеснили на второй план. В официальных текстах классиков марксизма-ленинизма сейчас упоминают редко, но всегда в самом позитивном ключе, в качестве прогрессивных и уважаемых зарубежных мыслителей прошлого. Наконец, если речь идет о том, как КНДР позиционирует себя на мировой арене, то тут все однозначно. Официальная печать всегда подчеркивает социалистический характер северокорейского государства. Причем понимание социализма в северокорейской официальной трактовке очень близко к классической советской интерпретации этого термина. На практике в КНДР давно уже существуют и играют немалую экономическую роль рыночные отношения в самых разнообразных формах, но сам факт их существования по-прежнему официально не признается. В этом отношении позиция северокорейских идеологов серьезно отличается от позиции их китайских коллег. В то время как в Китае идеологи и пропагандисты стараются как-то объяснить и обосновать переход страны к рыночной экономике, в Северной Корее, где похожая трансформация совершается во многом стихийно, власти предпочитают ее игнорировать, точнее, не упоминать о ней в СМИ. Подразумевается, что граждане КНДР должны гордиться тем, что они остались верны социализму и сберегли его в самых тяжелых условиях. Просто социализм теперь полагается ассоциировать не с импортным марксизмом-ленинизмом, а со своим национальным чучхе. В стране митингов и собраний. Ким Ир Сен однажды заметил, что северокореец должен проводить 8 часов за работой, 8 часов за отдыхом и 8 часов за учебой. Это высказывание вождя цитируют часто, но иностранцы обычно не понимают, что под учебой Ким Ир Сен подразумевал прежде всего политико-идеологическое просвещение. А наиболее типичная форма такой учебы – регулярные собрания. Вообще политпросвет существовал во всех социалистических странах. Однако в СССР и странах Восточной Европы главным объектом политпросвета являлись члены партии и комсомола, а также военнослужащие. В то время как беспартийных, составлявших большинство, на собрания ходить особо не заставляли. Единственным исключением были нечастые политинформации и иногда лекции о международном положении, которые временами могли быть даже и интересными. В Северной Корее поначалу позаимствовали советский подход, но потом, в начале 1960-х, сочли его слишком либеральным и решили, что на собрания должны ходить все, а сами собрания должны проводиться несколько раз в неделю. Этот подход отражал веру Ким Ир Сена и его сторонников в волшебную силу политической сознательности. Эта вера была в то время вообще очень характерна для коммунистов Восточной Азии. Тут достаточно вспомнить Мао и его попытки преодолевать трудности одной лишь силой революционной воли масс. Ким Ир Сен и его сторонники, которых тогда было немало, тоже считали, что политически сознательный народ способен совершать невероятные чудеса и на поле брани, и на строительных площадках. Плавить сталь на кострах, сбивать реактивные истребители из винтовок Мосина, одними лопатами и мотыгами возводить гигантские заводы. Однако соответствующую сознательность следовало систематически воспитывать. Именно поэтому политическое воспитание масс стали вести с такой невероятной интенсивностью. Инструментом этого воспитания стала система организаций, которая сформировалась в 1960-е и с тех пор пронизывает все северокорейское общество. Еженедельные собрания проводит организация, которой принадлежит данный кореец. С 1960-х годов предусматривается, что каждый северокореец по умолчанию является членом одной и только одной организации. Единственное исключение – кадровые работники организаций, которые совмещают членство в своей организации, женском союзе, например, или в союзе молодежи, с членством в ТПК. Система работает следующим образом. Когда гражданину КНДР исполняется 14 лет, он вступает в союз молодежи. Фактически, членство в союзе молодежи сейчас является обязательным. Иначе говоря, в союз молодежи вступают все граждане КНДР соответствующего возраста. По достижении 18 лет гражданин КНДР теоретически может вступить в Трудовую партию Кореи, северокорейский вариант коммунистической партии. Однако на практике вступить в партию непросто. Для этого нужно приложить немалые усилия. Хотя точное число членов партии не оглашается, уже несколько десятилетий считается, что сейчас в ТПК состоит примерно 4 миллиона человек, или четверть всего взрослого населения страны. Те, кто не смог или не захотел вступить в ТПК, а такие люди составляют большинство взрослого населения, остаются в рядах Союза молодежи до тех пор, пока им не исполнится 30 лет. После этого беспартийные работники промышленности автоматически становятся членами профсоюза, который, как мы увидим дальше, ведет себя совсем не так, как вели себя профсоюзы в СССР или странах Запада. На селе крестьяне, не вступившие до 30 лет в партию, автоматически переводятся в состав крестьянского союза. Интересно, что даже домохозяйки не оставлены в КНДР без идеологического присмотра и духовного окормления. Если женщина замужем, не имеет официальной работы, не является членом партии и официально зарегистрирована в качестве домохозяйки, она становится членом женского союза. В Северной Корее женский союз занимается не всеми женщинами, а только беспартийными домохозяйками, в то время как за идеологическим воспитанием работающих на производстве женщин следят другие организации. Партийная ячейка, если женщина вступила в ТПК. Организация Союза молодежи, если ей нет 30, и профсоюз, если ей больше 30 лет, и она не вступила в партию. Вся та деятельность, которую гражданин КНДР ведет в составе организации, которой он в данный момент приписан, в Северной Корее, именуется организационной жизнью – Чоджик Сенхваль. Организация образует стройную систему, в которой у любого жителя страны есть свое четкое определенное место. Каждый сотрудник предприятия, от директора до уборщицы, принадлежит к одной из трех организаций и посещает именно ее собрание, то есть ведет там организационную жизнь. член профсоюза, например, будет участвовать в собраниях профсоюзной организации, а работающий рядом с ним молодой коллега – в собраниях организации Союза молодежи. Допущенные ими проступки тоже будут обсуждаться в соответствующих организациях. При этом политучеба и прочие собрания разных организаций на одном и том же предприятии обычно проводятся одновременно. Организационная жизнь не сводится к политической учебе, но эта учеба играет в организационной жизни очень заметную роль. Во всех северокорейских учреждениях рабочий день полагается начинать с коллективного чтения газет. Это мероприятие начинается примерно за 45 минут до официального начала рабочего дня, и участие в нем обязательно. Назначенный чтец из числа сотрудников предприятия или учреждения в течение 20-25 минут вслух читает статьи из официальных северокорейских газет, донося таким образом до собравшихся актуальную политическую повестку дня. Затем в течение 10-15 минут полагается обсуждать задачи дня. На практике это обсуждение в основном состоит из повторения текущих лозунгов. Кроме того, низовая ячейка той или иной организации проводит 3 собрания в неделю, каждое из которых проходит после окончания рабочего дня и длится примерно 1,5 часа. Во времена особого идеологического рвения в 1960-е и 1970-е собрания могли тянуться много часов, заканчиваясь лишь поздней ночью. Но в конце 1970-х любимый руководитель сказал, что собрания лучше все-таки не слишком затягивать. Из 3 еженедельных собраний 2 представляют собой, по сути, расширенную политинформацию. Иногда материал до участников доводит специально присланный лектор, но в большинстве случаев подготовка доклада поручается кому-нибудь из членов организации. При подготовке выступления лектор использует централизованно подготовленные материалы, которые регулярно рассылаются вышестоящими органами. В партийных организациях материалы лекций иногда считаются секретными и могут содержать информацию, о которой не полагается говорить в открытой печати, а вот беспартийных такими сообщениями балуют гораздо реже. Политпросвещение работает по 4 основным направлениям. Классовое образование, рассказы об эксплуатации и страданиях, причиненных трудовому классу его классовыми врагами, равно как и истории об ужасах жизни в Южной Корее, колонии американского империализма. Революционное образование, рассказы о великих подвигах антияпонских партизан и других революционных бойцов. Воспитание преданности, рассказы о доброжелательности и мудрости вождя, полководца и руководителя. Социалистическое патриотическое образование. Рассказы о процветании Северной Кореи и ее превосходстве над всеми другими странами, а также о врожденных добродетелях корейского народа. Теоретически, члены организации должны регулярно сдавать зачеты по изученному ими материалу и заучивать официальные документы наизусть. Именно этому, теоретически, должны быть посвящены те ежедневные 8 часов учебы, о которых говорил Ким Ир Сен. На практике, впрочем, даже в былые времена к зачетам совсем уж всерьез относились только в низовых организациях Трудовой партии и Союза молодежи, в то время как в профсоюзах, не говоря уж о женском союзе, зачеты сдавали формально. Не была забыта и музыка. Корейцы любят петь, но все официально допущенные к исполнению песни в КНДР имеют политически полезное содержание, а политичных песен там практически нет, хотя в текстах некоторых песен идеологические мотивы звучат мимоходом. В большинстве песен говорится о мудрости вождей, процветании страны, энтузиазме народа и страданиях южнокорейских братьев под американским игом. В силу политической важности текстов новые песни полагается разучивать на специальных учебных сессиях. Описанная схема формально существует и в наши дни, но на практике с конца 1990-х многое изменилось. За последние 20 лет продолжительность политзанятий резко сократилась, причем особенно это относится к политзанятиям в системе относительно второстепенных организаций, профсоюзов, крестьянского и особенно женского союза. Простые северокорейцы, не стремящиеся к карьерному росту, сегодня не видят большого смысла в этих занятиях, а власти придержащие не очень могут и где-то не очень-то и хотят поддерживать деятельность организаций на прежнем уровне. Более или менее по-старому работают организации ТПК и Союза молодежи, а вот женский союз на практике сейчас почти не функционирует. Даже записи о проведении собраний в организациях женского союза все чаще являются фиктивными, так как в наши дни замужние тетушки слишком заняты работой в частном секторе, которые приносят основной доход им и их семьям. Итак, два из трех обязательных собраний посвящены политучебе. А что собой представляет третье собрание? Об этом и пойдет речь в следующей главе.